Ангелина. Я распахнула дверь, прикусив кончик языка от неожиданности. На пороге, размахивая вином и конфетами, стоял Эд. Только гвоздики в зубах не хватало для полного счастья. На лбу прямым текстом бежала строка «Пришел потрахаться». Сперва я даже лишилась дара речи. «Да что за нахал! Вчера одну, сегодня другую. Ни стыда, ни совести!» «Лина, привет», — произнес незваный гость хрипловато. «Чего тебе надо, Эдик?» Недовольно пробурчала, всматриваясь в его отсвечивающие страстью глаза. «Соскучился». Мужчина заиграл желваками в мощной челюсти. «Ты типа решил так приударить?» Кивнула подбородком на джентльменский набор в руках. «Ну, без баранок не заигрывают, как говорила моя бабушка». Самодовольно улыбнулся бес, обнажая ряд крупных зубов. «Если ты думаешь, что я сразу раздвину ноги, глубоко. Ой, в смысле, ты глубоко заблуждаешься». От его взгляда чуть земля не ушла из-под ног. На секунду вспомнила, как горячо и твердо у него в трусах. Щеки вспыхнули. Грудь наполнилась приятным теплом. «Тогда предлагаю где-нибудь поужинать, а оттуда на гонки? После заедем к тебе на чай». Он провел кончиком пальца по моей щеке, делая глубокий вдох. «Неплохой вариант», — задумчиво почесала переносицу. «Гонки я люблю», — согласилась, глядя из-под опущенных ресниц. «Ты правда поедешь со мной?» Эдик придвинулся ближе, и я заметила, как расширились его зрачки. «Ну да, куда деваться?» С кокетством облизнула губу. Мы помолчали. Спустя секунду добавила. «Подождешь около машины? Спущусь через 5 минут». «Да, конечно». Незваный гость побежал к лифту, а я захлопнула дверь, направляясь в ванную. Схватила самое большое ведро, открывая кран с ледяной водой. «Ну, разумеется, поеду с тобой на гонки, а потом еще и на трамплине с разбегу прыгну в койку. Держи карман шире!» Злобно хихикала, набирая воду. Я выбежала на балкон, с радостью обнаружив, что сосед караулит меня возле своей тачки. Судя по тому, что удалось разглядеть с высоты 10-го этажа, бесов махал рукой. «Я уже спускаюсь, подожди!» «Давай быстрее, я соскучился!» Стремительно вернулась и схватила полное ведро. «Соскучился, ну-ну, по лицу сразу видно. Ночью даже глаз не сомкнул». Эдик залип в телефоне, продолжая стоять под балконом. Еле сдерживая истерический смешок, я подняла ведро и опрокинула его на наглеца. «На завтрак таких, как ты, раскусываю! Получай!» Заорала, не жалея связок. «Сучка!» — прохрипел Эд, вскинув кулаки. Неожиданно ведро выскользнуло из рук, зажмурилась спустя мгновение, услышав вой автомобильной сирены. «Черт, оно упало на крышу его авто!» «Ты мне за это отработаешь! Сегодня же!» — гавкнул сосед, распахивая водительскую дверь. Миг, и его автомобиль растворился в ночной дымке. Остаток вечера я провела в кровати, разучивая роль. Ушла с головой в работу, чтобы не думать о произошедшем несколько часов назад. Однако настырные мысли окружили с рвением полчища вражеских солдат. У этого мужчины напрочь отсутствовала совесть. Провести ночь в объятиях другой, а потом, как ни в чем не бывало, заявиться с бутылкой вина под мышкой? «Не на ту напал, бес!» Я услышала звук поворачиваемого в замке ключа. «Отлично. Обсудим с Олей последние новости». Убрала папку со сценарием, выдвижной ящик стола, поднялась с кровати и, разгладив складки на сорочке, перевела взгляд на дверь. Секунда, и я приросла к месту. Дыхание замедлилось, с губ слетел лишь жалкий булькающий звук. «Какого?» Эдик стоял в проходе, вращая вокруг указательного пальца связку ключей. Убийственная улыбка озарила его лицо, в глазах появился нездоровый блеск. Он посмотрел на меня выжидающим долгим взглядом, отчего внутри похолодело. «Боже!» «Бес!» — угостил приторной улыбочкой а-ля Джокер. Отметила, что с момента последней встречи мужчина успел переодеться. Простая белая майка выигрышно подчеркивала загорелые мускулы. Тесные джинсы с дырявыми коленями сидели на бедрах экстремально низко. От зрелища его пышущего здоровьем поджарого тела во рту скопилась слюна. «Давно не виделись, Ангелина», — выдал автогонщик, тяжело дыша. Янтарные глаза завладели моим взглядом. «Что ты здесь забыл?» — нервно пригладила волосы, стараясь вернуть самообладание. «Сделал всех на треке и пришел отметить победу». Эд стянул майку через голову, отправляя ее на кровать. Брови взметнулись ввысь, попятилась инстинктивно, выставляя руку вперед. «Но я такой потный». Сердце подпрыгнуло, когда длинные пальцы оттянули шлёвки джинсовых штанов. «Эд», — сипло прошептала, пожирая взглядом его блестящий торс. Он выглядел как чемпион по борьбе. Вместо ответа нахал облизал нижнюю губу и прикоснулся к ширинке. Я вздрогнула. Мышцы внизу живота обдало огнем. Эд потянул бегунок молнии вниз, порочно улыбаясь. В ноздри ударил запах потного изнуряющего секса. «Боже. Хочешь, примем душ вместе?» Спросил на полном серьезе, подаваясь корпусом вперед. Я словно очнулась от спячки. «Ты шутишь? И какого лешего собрался принимать душ у меня в квартире?» Взгляд вновь приземлился на ключ, краешек которого высовывался из кармана. «Разве Молли не предупредила?» Самодовольно хмыкнул Эд. «О чем?» «Она переехала жить к Боре, а меня выселили к тебе», сообщил с напускным трагизмом в голосе. Только нахальные глаза отсвечивали первозданной неконтролируемой похотью. Внутренности свело от возмущения. «Что?» Я покачала головой. «Что? Не может быть! Ты издеваешься, да? Не собираюсь жить с тобой в одной квартире. Это исключено. Ни за какие ковришки!» «А придется», — сказал он, сощурив глаза. «Эд, прекрати спектакль. Пожалуйста, иди во свояси. Оставь меня в покое». «Сопротивляйся дальше. Меня это заводит», — упорствовал громким шепотом, избавляясь от штанов. Я вздрогнула, наблюдая в метре от себя идеально сложенного мужчину в одних просвечивающих белых трусах. Пресс кубиками, рельефные руки и грудь и сильные прокачанные ноги. Тут же отвела взгляд, проклиная себя за то, что в очередной раз чуть не хлопнулась в обморок при виде его ребристого живота. Но разденься и ложись в постель. Незваный гость покинул спальню уже спустя секунду, вернувшись с дорожной сумкой в руках. Он, как ни в чем не бывало, выудил оттуда банный халат и, накинув на плечо, пошел в душ. Несколько секунд потерянно хлопала ресницами, подозревая, что у меня глюки. Оля переехала к Борису, а Эд занял соседнюю комнату. Вдруг почувствовала себя частью какого-то правительственного заговора. «Они там с ума посходили? Думают, я и правда буду с ним жить?» Самоуверенный приказной тон Бесова привел в ярость. Нахал даже не сомневался, что я безропотно пополню ряды его наложниц. «Разденься и ложись в постель», — передразнила сухой приказ, тяжело дыша. «Как у него все просто. Меня выселили к тебе. А меня кто-нибудь спросил?» Взгляд вновь приземлился на раскрытую сумку. На шее проступил холодный пот. Я стиснула зубы, поражаясь своему дьявольскому плану. Глубоко вздохнув, решительно шагнула к саквояжу с бесовским барахлом. Подняла ее и, услышав, как в ванной стихли звуки воды, стремительно вылетела на балкон. Бах! И все его тряпье полетело вниз. «Эй, ты чего там?» «Ты...» Эдик выбежал следом, изумленно таращась на разбросанные по асфальту вещи. «Ты больная на всю голову!» Он притянул меня к себе, а потом с такой силой тряхнул, что голова чуть не отлетела. Из глаз брызнули слезы, легкие сдавило в железные тиски. «Урод! Будешь своей потаскухе приказы раздавать! Я вас видела!» Ярость в глазах беса сменилась удивлением. Пару секунд он еще сжимал меня в руках, а затем, тихо выругавшись, прямо в банном халате побежал вниз. Руки дрожали. Я никак не могла унять эту дрожь. Достала из шкафа первое попавшееся платье и скинула сорочку. Переодевшись, понеслась в коридор. Натянула босоножки, схватила сумочку, проверив ключи от автомобиля Цветкова, и вылетела за дверь. Благо, лифт не заставил себя долго ждать. Поблагодарив Бога, я скользнула внутрь, выжимая до упора клавишу первого этажа. «Сбежать, сбежать, сбежать!» Этот мужчина имел слишком сильное влияние на мою душу и тело. Рядом с ним превращалась в безвольный воск, совершая непростительно глупые поступки. Кабина остановилась. Ахнула, сделав шаг назад. Эд перегородил выход, сжимая сумку с перепачканной одеждой в руках. «Ты еще и трусливая!» Презрительно покачал головой. «Дай пройти!» Прошептала сурово. «Но ты мне нравишься». Все произошло за считанные секунды. Эдик залетел в кабину, прижимая меня к стене. Сумка рухнула на пол. Его мощное тело придавило с такой силой, что я даже пошевелиться не могла. Ноги стали ватными. Наглец взял меня за лицо, одурманивая магнетическим взглядом янтарных глаз. Лифт взметнулся ввысь, а земля ушла из-под ног. Я зажмурилась, когда он прислонился к губам. Но не поцеловал. Просто обнюхивал елозя заросшими щеками по каждому сантиметру кожи. Похититель оперся на руки, нависая, как гора. Нас обоих лихорадило. Бесов протолкнул колено между моих ног, и мы соприкоснулись кожа к коже. Клитор пронзил разряд. Только тут дошло, что сосед в одном банном халате на голое тело. Голое тело. Влажный кончик языка нажал на впадинку между губ, и я не смогла сдержать стон. И тогда его рот обезумел. Он оказался везде. Эд принялся сжирать мои щеки, губы, подбородок, осыпая короткими, ненасытными, мучительными поцелуями. «Да», — прохрипел, когда наши языки встретились. «Неделю. Я не испытывала этого неделю. Мы целовались в засос еще, кажется, вечность. Яростно, безудержно, будто боролись. Его дыхание жгло. Нежная плоть в трусиках больше походила на влажную сахарную вату. Клитор пропускал через себя микроскопические разряды тока. Ток, ток, ток. Усердно вылизывали друг друга, пока до меня не дошло, что лифт снова остановился. Эд нехотя оторвался от губ, и я почувствовала во рту мятное послевкусие. Его поцелуи действовали на тело, как наркота. Хотела сширяться ими до потери пульса. «Ты очень сильно провинилась». Одной рукой он удерживал шею, другой стиснул задницу. «Ты это заслужил!» Складочки между ног трепетали от возбуждения. «Я все объясню, когда мы доберемся до квартиры. Не знаю даже, как ты будешь отрабатывать». Литые мышцы перекатывались под пальцами, а твердый бугор упирался в бедро. С каждой секундой я заводилась все сильнее. «Что?» — озадаченно пробормотала, почувствовав его ладонь между ног. Эд оттянул кружевную ткань, нападая на чувствительную плоть. «Мокрота моя!» — рассмеялся в лицо, дразня ногтем припухшие складки. Его пальцы увязли в моей влаге. Запрокинула голову, когда он медленно проскользнул внутрь изголодавшегося тела. «Хорошо, только умоляю, не здесь!» Собственный голос показался чужим. Я превратилась в безвольный воск в его руках, растворилась в каждом умелом прикосновении. Другая рука беса проникла в вырез на груди. Он потрогал сосок и задышал чаще. «Не здесь», — прошептал утвердительно. Его взгляд захватил в плен. Вздрогнуло, когда дернул мои трусики так, что они слетели вниз по ногам, и, приподняв за попку, заставил обвить его ногами. «Эд!» — наглец распахнул полы халата, высвобождая большой эрегированный член. Пикнуть не успела, как он направил в меня своего бойца. Нижние губки раскрылись сантиметр за сантиметром, принимая его эрекцию. Я пошутил, изрек низким командным тоном, толкаясь до матки. Его долгий прямой взгляд означал сопротивление бесполезно. Нас охватила сексуальная лихорадка. Я стала цепляться за него, превращаясь в клубничное мороженое. Вся текла, обвела руками крепкие предплечья, позволяя проникать еще глубже. «Ты безумец!» Влажные лбы соприкасались. «Но ты меня хочешь?» Обратила внимание, как раздулись мышцы на его шее и руках. «Мама дорогая, какой же он сильный!» Удерживал на весу, будто я ничего не вешу. Тихонько всхлипывала, ощущая большой твердый член внутри. Сейчас он двигался нарочито медленно, позволяя прочувствовать каждую выступающую венку. В ложбинке между ягодиц скапливался пот. Дыхание перехватило. Так остро и глубоко. В ушах звенело от нарастающего напряжения. «Ты мне вернешь все, что потеряно. Сегодня же!» Зловеще пообещал, проскальзывая кончиком языка в рот. Я задышала чаще. Горячие эрекции и холодный приказной тон подводили к точке кипения. Сильнее сжала бедра, ощущая невероятную пульсацию в клиторе. Между ног бушевал ураган. Словно сквозь пелену послышались какие-то голоса и крики на площадке. «Эд!» Устремила на него молитвенный взгляд. Пульсация между ног достигла критической отметки. Мне необходимо было кончить. «Окей», — самодовольно хмыкнул. Умеренная скорость толчков сменилась яростной качкой. Он ускорился, неистово молотил бедрами, сдавливая мою задницу, должно быть, до синяков. Бесов трахал, как ненормальный, прижимаясь к стенке лифта, а я, вместо того, чтобы сопротивляться, расщеплялась на атомы в его сильных руках. Между ног стало подозрительно влажно, а толстый член пронзал без остановки. Вперед-назад, вперед-назад. Крупная головка раскрывала чувствительные губы, исчезая глубоко внутри, чтобы с каждым новым толчком все ближе подводить к краю пропасти удовольствия. Я стиснула губы, не хотелось кричать на весь подъезд. «Эд!» простонала, впиваясь пальцами в его предплечье. Мышцы живота свело, во рту пересохло. Я замерла, смакуя каждую ошеломляющую эмоцию. Прикосновения нахала, точные и острые, вознесли в стратосферу. Оргазм оглушил, унося все дальше в открытый космос. Эд продолжал наращивать свой дьявольский темп. Волны теплоты кругами расходились по бедрам. Дрожала, как осиновый лист, сжимаясь и дергаясь вокруг его члена. Вдруг Эдик резко замер, глядя в глаза. Его челюсти были плотно сжаты. Секунды, и он покинул меня, изливаясь на бедро. Мамочки, мы снова не предохранялись. Хотелось завопить от негодования, но вместо этого, не разрывая объятий, я положила голову ему на грудь, чувствуя, как он дрожит. Двери с грохотом распахнулись, и на нас уставились две встревоженные пары глаз. «Ребят, лифт застрял! С вами все в порядке?» — прокричала Оля. «Думаю, у них тут все прекрасно, а вот я теперь буду ходить пешком», — язвительно рассмеялся Борис. «Ох!» — взгляд подруги метнулся от моих раскрасневшихся щек к измятому подолу на платье. «Может, зайдете поиграть в картишки?» — растерянно предложила соседка-предательница. «У нас тут свои игры», — хрипловато отозвался Эд, глядя на меня из-под опущенных ресниц. «Окей», — ребята понимающе переглянулись. Эдик взял меня за руку, завел обратно в квартиру и решительно толкнул дверь. Мы остановились посреди коридора, устало глядя друг другу в глаза. «Не надоело?» — спросил, запутав пальцы в моих волосах. «Что?» «Воевать». Я опустила голову, пожимая плечами. «Тогда предлагаю поговорить. Просто поговорить, мать твою, без порчи имущества и причинения вреда здоровью. Ну, что скажешь?» «Ладно, только позволь, я сперва приведу себя в порядок». «Хорошо, а я заварю чай». Я скрылась в ванной, пытаясь отдышаться. Открыла кран с ледяной водой и уперлась руками в столешницу по бокам от раковины и откинула голову назад. Вздрогнула, сфокусировав взгляд на своем отражении в зеркале. Щеки горели, волосы торчали в разные стороны, вокруг губ проступила красноватая рябь, раздражение от колючей щетины, а глаза шумно сглотнула. Глаза превратились в два тлеющих уголька. Горько усмехнулась, обдавая пылающие щеки пригоршней воды. Руки до сих пор дрожали, между ног ощущалось болезненное покалывание, мышцы шеи и спины тянуло, словно перетренировалась в спортзале. Да уж, хорошая зарядка. Я быстро приняла душ, насухо вытерлась полотенцем, натянула свежее белье и, закутавшись в банный халат, вернулась в кухню. Измождённо рухнула на стол, вперив взгляд в Бесова. Силы иссякли. Подтянула ноги ближе к коленям, бездумно мотая головой. «Ты хотел поговорить?» — пробормотала заунывным голосом. «Ага, но сперва тебе надо подкрепиться. Так что сначала отведай крейзи-омлет по секретному рецепту Эдуарда Бесова». Нахал широко улыбнулся, усаживаясь рядом. Он протянул мне вилку, внимательно заглядывая в глаза. Вместо ответа я насупилась, без особого энтузиазма ковыряя блюдо. «Ты выглядишь изнеможденной. Поешь и пойдем спать», как ни в чем не бывало, заключил Эд. Безумный омлет источал аппетитный запах и выглядел вполне съедобным. Эд добавил туда томаты, посыпав кулинарный опус тертым сыром. Уголки губ дрогнули, стоило вспомнить, как отец иногда по воскресеньям отпускал повара и баловал нас своими кулинарными шедеврами, приговаривая, что устал от всяких там фуагра. Он готовил завтрак из всего, что находил в холодильнике, а мы с мамой выступали в роли дегустаторов. Феликс, напротив, не участвовал в семейных посиделках. Брат всегда искал предлог, чтобы улизнуть из дома. Путешествуя в лабиринтах воспоминаний, я оценила не только запах и внешний вид, но и вкус омлета. Он оказался бесподобным. Отставила пустую тарелку, перехватив его изучающий взгляд. «Ну как?» — мягко улыбнулся Эд, накрывая мою ладонь. «Вкусно». «Вкусно», «Люблю готовить», — изрек после небольшой паузы, разливая заварку по кружкам. «А я нет. В Москве завтракаю хлопьями или быстрорастворимой кашей. Обедаю в студенческом кафе, а ужин пропускаю. По выходным заказываю еду из ресторана». «Привыкла к домработнице и личному повару?» Он протянул мне дымящийся напиток. «Привыкла, не спорю», — отпила маленький глоток. «Мне пришлось рано учиться готовить. Бабушка вкалывала на двух работах, чтобы прокормить нас с братом, поэтому после школы мы кашеварили по очереди». Он смущенно отвел взгляд. Я стиснула кружку, обжигая пальцы. Стыдно признаться, но раньше я никому не готовила. До ареста отца за стряпню в нашем доме отвечал бывший повар ресторана Аркадия Новикова. А когда переехала к брату, удалось постоять у плиты от силы пару раз. Эту функцию взвалила на себя Злата. «Твоя бабушка, наверное, скучает?» пробормотала растерянно, поджимая губу. «Нет», — этот кашлялся. «Мы ее похоронили». Он так спокойно об этом сообщил, что я вздрогнула. «Мне жаль», — изрекла еле слышно, почему-то опять подумав про отца. «Давай закроем тему. Не люблю говорить об этом». Эд залпом допил чай, а затем поднялся и подхватил меня на руки. «Эй, я еще не...» запротестовала, отчаянно хмуря лоб. Однако Эд проигнорировал просьбу. Он с ноги распахнул дверь и уложил меня на кровать. «Приехали», закинув руки за голову, укладываясь рядом. «Эд!» прошептала практически с мольбой. Я слишком сильно устала и эмоционально выгорела для еще одного раунда. «Мы хотели поговорить. Не понимаю, о чем ты?» Дразняще улыбнулся, невзначай дотрагиваясь до моего колена. Его глаза сияли, как два фонаря. «Я вас видела!» сказала чересчур импульсивно. «И что же ты видела?» с интересом парировал Эд. «Ты обнял ее и повел в подъезд!» Он вновь завладел моим взглядом. В янтарных глазах отсвечивало нечто бесовское. «Следишь за мной?» С видом гангстера подался вперед. Чуть не задохнулась от возмущения. «Очень надо!» «Думал, у тебя королевские манеры, а ведешь себя, как дворовая пацанка. Если бы позволила хоть слово вставить...» Собеседник вздохнул, не выпуская из ловушки глаз. Его ладонь медленно и нежно поглаживала ногу чуть выше колена. Я обиженно поджала губу, стараясь не обращать внимания на ласковые прикосновения шершавых пальцев. «Мы с Настей расстались», — добавил Эд уклончиво. «И я всего лишь не бросил девчонку в беде. У нее разбарабанило щеку, весь вечер держалась температура, а отец, как назло, укатил в командировку». «Боря сказал, ты не приедешь ночевать. Что я должна была подумать?» «А позвонить мне слабо? Нормальные девушки так и поступают», — ответил весьма резко, косясь на сумку с перепачканной одеждой в углу. «Ты пропал на неделю. Видимо, тоже слабо», — выпалило в сердцах. Эд улыбнулся, бросая на меня торжествующий взгляд. Душу царапнула ревность. Так или иначе, Эдик провел целую ночь, нянчась с бывшей девушкой. От этой информации вдруг стало не по себе. Хмуро свела брови, добавив с вызовом. «Однако ты интересуешься исключительно дочками олигархов». Острый кадык натянул кожу на шее мужчины. Он одернул руку. «Не говори того, чего не знаешь. Однажды я случайно спас ей жизнь, вырвал из рук обдолбанных наркоманов. Не думал, что у этой истории будет продолжение, но на следующий день меня разыскал ее отец». «И что он хотел?» «Отблагодарить». «Предлагал деньги, но я отказался. Правда, Баринов не из тех, кто любит отступать». «И сейчас ты расскажешь душещипательную историю». Я скорчила гримасу. Эдик внимательно заглянул в глаза и с минуту не отводил взгляда. Затем он поднялся и молча покинул спальню. Я шевелила пальцами ног, словно закапывала их в песок. Настроение окончательно испортилось. Скинула халат, перебравшись в уютную пижаму. Уже хотела погасить свет, как вдруг дверь снова распахнулась. Эдик вернулся, сжимая в руках мобильный телефон. Бросив айфон на прикроватную тумбочку, щелкнул выключателем, и комната погрузилась в кромешную темноту. Мужчина залез ко мне под одеяло. «Я думала, ты ушел. «Я умоляю, столько лет добиваться этого и в самый важный момент уйти. По-твоему, я похож на идиота?» «Чего ты там добивался?» — пробормотала укоризненно. «Умоляю дважды». Нахал хмыкнул, пробираясь пальцами под края пижамных шорт. «Лина, пойми, я не бегаю за девушками. В этом нет необходимости». «Но как же любовь?» — повисла пауза. Его ладонь замерла в считанных сантиметрах от самого чувствительного места, и я тут же пожалела о своих словах. И я еще ни разу... Голос беса затих. «Понятно». Сердце перевернулось. «Хотел тебе кое-что предложить». Я закрыла глаза. «Что?» «Я тебе нравлюсь. И не вздумай отрицать. И раз я все равно от тебя не отстану...» Эдик ущипнул меня внизу живота. «Эд!» «Да слушай до конца, женщина!» «Так вот, у нас осталось всего неделя. Предлагаю беззаботный курортный роман. Без ругачек и выноса мозга. Как будто мы только познакомились. Ну, знаешь, как там пишут в любовных романах. Один долгий взгляд глаза в глаза, искра и полное задымление рассудка. Обещаю вести себя как конченый романтик. Цветы, свидания, комплименты. Мне даже самому интересно». «Ты с ума сошел? «Привет, меня зовут Эдик. А тебя как, мой ангел?» Он хохотнул подобно беззаботному 16-летнему мальчишке. «Вряд ли у нас получится», — пробормотала, борясь с его рукой внизу живота. «Еще как получится». «Тогда иди в свою комнату, иначе будет неинтересно». «Черт, мне и так уже безумно интересно». Его загрубевшая ладонь все-таки победила. Эд стал водить фалангой большого пальца вдоль входа, и я задышала чаще. «Романтики не залезают в койку в первый же вечер знакомства». «А я испорченный романтик. должен же чем-то отличаться от всех этих слюнтяев». Мужчина прижался щека к щеке. Наши дыхания перемешались, и по коже побежал ток. «Эд!» «Окей, но целоваться-то во время первого свидания можно?» Я сама нашла его рот в темноте. Мы замолчали. Эд облизнул мою нижнюю губу, чуть оттягивая ее зубами. Я же стала посасывать его верхнюю. Двигали языками медленно, словно крались на ощупь. Оба понимали. Одно неверное движение, и наш план полетит к чертям. «Эдик, мне кажется, или вам пора отправляться в свою комнату?» «Ты обещал!» «Да, но это будет самый волевой поступок в моей жизни. А вообще сама не вытерпишь и прибежишь ко мне, потому что нет оружия против счастья».